Фудзин сосредоточил внимание на кабинете Хокаге и ощутил две чакры. Он задался вопросом, что эти двое делают, бодрствуя в такой час. Таки прислали сообщение, в любом случае, это хорошо. Мне не придется ждать, пока охранник Анбу пойдет и разбудит его. Он быстро направился в кабинет. Появился охранник Анбу и спросил: «Черепаха, что ты делаешь здесь в такой час?» Фудзин ответил: «Пришел встретиться с Хокаге сама». Охранник Анбу сказал: «У него тайное совещание». Фудзин ответил: «Я почти уверен, что обсуждается моя миссия. В любом случае, это очень срочно». Охранник Анбу сказал: «Ладно, проходи». Они не раз пересекались, так что он знал, что у Фудзина отличные отношения с Хирузином. Хирузин и Шикаку тут же взглянули на Фудзина, вошедшего в комнату. Фудзин закрыл дверь, взглянул на свиток на столе Хирузина и спросил: «Такигакури прислала запрос на подкрепление?» Хирузин кивнул: «Что-то вроде того, но информации здесь немного. Доложи, что произошло». Фудзин кивнул и сказал: «Это была, вероятно, ловушка. После того, как мы прибыли в город, атаки снова прекратились, как это уже случалось, когда мы отправляли отряд ранее. Но спустя несколько дней произошел крупный инцидент, и все жители одной из деревень пропали без вести. Когда мы отправились расследовать, я понял, что деревня была покрыта печатями, которые было чрезвычайно трудно обнаружить. Я полагаю, что в деревне скрывался великий мастер Фуиндзюцу. Хотя мы избежали ловушки, на нас напали ниндзяевы, прятавшиеся внутри барьера». Фудзин сделал паузу. Шикаку посмотрел на него и подумал: «Почему у меня такое чувство, что то, что он скажет дальше, будет очень проблематичным?» Фудзин продолжил: «Нападавших возглавлял Кицучи. Хирузин и Шикаку не удивились, так как его имя упоминалось в свитке, отправленном Такигакуре. Но то, что Фудзин сказал дальше, шокировало их». Он добавил: «Вместе с ним было еще 96 ниндзя, каждый из которых имел уровень джонина». Шикаку недоверчиво спросил: «Они перебросили туда 96 джонинов вместе с ниндзя с ранга и великим мастером Фуиндзюцу? Ниндзя с ранга часто отправлялись на задания. В конце концов, они могли свободно перемещаться по миру, и очень немногие осмеливались им противостоять. Даже из Конохи постоянно доходили слухи о том, как Джирая и Цунади бродят по небольшим странам. Передвижения сотен ниндзя тоже происходили часто. Не так давно все крупные деревни перебрасывали более 1000 ниндзя по своим странам из-за нестабильной обстановки. Но сотня джонинов, движущихся вместе, была крайне редким явлением. Даже во время войн это случалось нечасто». Фудзин кивнул. Шикаку спросил: «Какова была их цель?» Фудзин ответил: «Я не уверен, но, по моему лучшему предположению, они хотели убить меня». Шикаку и Хирузин снова удивились. Хирузин спросил: «Почему ты так думаешь?» Фудзин ответил серьезным тоном: «Кицучи узнал мою настоящую личность, и каждый из этих джонинов был обучен противостоять мне. Все они были быстры на ногах и могли мгновенно использовать технику «железная кожа», что защищало их от большинства моих техник ветра. Кроме того, они были очень настороже против моих техник вакуума ветра. Они наблюдали за малейшими изменениями в моем теле и принимали превентивные меры, чтобы уклониться от моей атаки. У них также было несколько шансов нанести смертельный удар моим товарищам по команде, но они воздержались, чтобы не дать мне сбежать. Если бы не тот факт, что они не знали о моих навыках фуиндзюцу и о моем призыве, я бы оказался в глубокой беде». Хирузин и Шикаку замолчали, услышав это. Оба поняли, насколько серьезно дело. Спустя некоторое время Шикаку спросил: «Откуда они знали, что тебя туда отправит?» Фудзин ответил: «Я надеялся, что вы сами выясните. Если местоположение ниндзя Анбу утекает, то нас ждут большие проблемы. Тем более, если они каким-то образом контролируют, кто будет отправлен на определенные миссии». Ни Хирузин, ни Шикаку не стали ему возражать. Оба понимали, что в таком случае отряды Анбу будут перехвачены врагами один за другим. Хирузин серьезно сказал: «Я займусь этим вопросом. Если кто-то сливает информацию, этот человек будет устранен». Фудзин кивнул. Как и Фудзин, Хирузин первым делом подумал о Данзе, но он не мог найти ни одной причины, по которой Данзе мог бы это сделать. Шикаку спросил: «Что произошло после этого?» Фудзин продолжил: «Ну, я призвал своего призыва и начал атаковать с воздуха. После долгой и трудной битвы мне удалось убить 47 ниндзя, и еще несколько были ранены. Но кто-то, прятавшийся внутри деревни, атаковал нас с помощью кекки-гинкай взрывного высвобождения. Мощь взрыва заставила предположить, что это был еще один ниндзя С-ранга. Но я подозреваю, поскольку этот ниндзя так и не показался, я решил, что продолжать слишком рискованно, и отступил вместе со своей командой. И снова Шикаку потерял дар речи. Он задался вопросом, они устроили ему ловушку или подставили свои головы. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Тимати, Хаттерикк, Бену и Маиду за поддержку на Патреоне. 350. Глава 347. Канаха начинает действовать. 350. Глава 347. Канаха начинает действовать. Прим автора. Извиняюсь за задержку. Вчера был довольно занятый день, и я не смог выделить много времени для написания. Шикаку спросил. Ты убил 47 джоунинов, которые были обучены противодействовать тебе. Фуджин ответил. Ну, у них не было никакой защиты от моих вакуумных дзюцу. Поэтому мне приходилось создавать возможности, чтобы они на мгновение ослабили бдительность или допустили небольшую ошибку. Хоть это и было трудно, мне несколько раз удалось это сделать и убить нескольких из них, но многих я убить не смог. К счастью, ближе к концу битвы они допустили крупную ошибку, что позволило мне убить более 20 за один раз. Вероятно, именно это заставило ниндзя с кекки-гинкай взрыва действовать. Шикаку не знал, что ответить. Он подумал. Убийство 47 джоунинов – огромное достижение, но в его голосе нет ни капли радости, ни чувства выполненного долга в выражении лица. Вместо этого он звучит так, будто это он потерял 47 джоунинов. В отличие от Фуджина, который был сильно расстроен тем, что его техники оказались бесполезны, Шикаку и Хирузин не беспокоились по этому поводу. В конце концов, Хирузин был, вероятно, самым разносторонним ниндзя в мире. У него не было слабых мест, и он мог свободно переключаться на любой стиль боя, чтобы противостоять противнику. Что касается Шикаку, интеллект его противника был последним, о чем он беспокоился. Он мог разработать множество стратегий на поле боя, чтобы противодействовать любому плану врага. Так что ни один из них не разделял уязвимости Фуджина. Хотя они понимали его положение, с их точки зрения, это было просто естественное препятствие, который должен был преодолеть любой ниндзя высшего уровня. Хирузин подумал, если Фуджин сможет преодолеть это сам, он станет силой, с которой придется считаться. Если нет, то мне придется предоставить ему больше дзюцу, чтобы он не оставался уязвимым для такой тактики. Но если мне придется это сделать, то его будущие перспективы не будут такими радужными, как я ожидаю. Он все равно станет ниндзя ранга С, но не достигнет тех же высот, что я или Минато. Хирузин сказал, отличная работа, отдохни, мы отправим армию на подмогу Такигакуре. Фуджин сказал, спасибо, но у меня есть просьба. Хирузин сказал, говори. Фуджин сказал, я надеялся получить длительный отпуск. Эта миссия была трудной для моей команды, но с положительной стороны, она их сильно мотивировала. Все хотят отдохнуть, чтобы тренироваться и стать сильнее. Я тоже хочу перерыв, чтобы избежать уязвимости перед такими ловушками. Лицо Шикаку потемнело. Он подумал, этот сопляк, он постоянно увеличивает мою нагрузку, а потом прямо мне в лицо просит отпуск. Хирузину был знаком этот запрос. Фуджин уже несколько раз просил отпуск в прошлом. Он подумал, хотя я и отказывал ему в просьбах в прошлом и держал его занятым миссиями, сейчас будет нехорошо отказывать. К тому же, этот инцидент должен мотивировать его больше тренироваться, а не просто медитировать в тренировочных комнатах. И мне любопытно посмотреть, как он справится со своей текущей ситуацией. Он спросил, насколько долгий отпуск ты хочешь? Фуджин ответил, предпочтительно на 6 месяцев. Хирузин ответил, это слишком долго. Я дам твоему отряду 3-месячный отпуск. Но, если ситуация в стране водопада ухудшится, тебя вызовут обратно на службу. Фуджин ответил, хорошо, я передам сообщение своей команде. Хирузин был озадачен. Он подумал, и это все, он не стал спорить о большем. Тем временем Фуджин подумал, отлично, я и не думал, что он согласится так легко. Я был бы рад и 1,5 месяцам отдыха. 3 месяцев должно хватить для того, что я запланировал. Прежде чем уйти, Фуджин попросил еще об одной услуге. Он сказал: «У меня есть еще одна просьба». Хирузин сказал: «Говори». Фуджин спросил: «У нас есть какие-нибудь солдатские пилюли, которые могли бы помочь дольше тренироваться? Я пробовал лучшие из доступных для Анбу, но они не подходят для длительного использования. К тому же, чакры, которую они дают, очень мало на моем уровне». Фуджин давно не использовал солдатские пилюли для тренировок. Единственный раз, когда он принимал их без особых ограничений, был во времена его обучения в академии. Тогда, поскольку его чакра была значительно ниже, ему требовались солдатские пилюли более низкого качества. Они не вызывали сильной нагрузки на его тело. Кроме того, будучи студентом, его не вызывали внезапно на миссии, которые могли бы представлять опасность для его жизни. Поэтому он не беспокоился о том, что накопленное истощение настигнет его и заставит отдыхать несколько дней. Но обычные солдатские пилюли больше не оказывали на него особого эффекта. При безумном количестве чакры, которое требовалось для некоторых его дзюцу, даже самые высококачественные солдатские пилюли, доступные ему, не давали особой помощи в тренировках. И, несмотря на это, истощение, которое они вызывали, было сильнее, чем когда-либо. Поэтому Фуджин неохотно использовал их для тренировок, поскольку он не торопился и чувствовал, что у него еще полно времени до наступления важных событий. Он не утруждал себя поиском других средств, но ловушка, устроенная Ивагакуре, вызвала у него чувство срочности. Хирузин ответил: «Никакие солдатские пилюли не предназначены для длительного использования. Они предназначены только для войны, чтобы помочь тебе дольше сражаться». Он открыл ящик, схватил флакон и бросил его Фуджину. Он сказал: «Эти пилюли сделаны специально для меня. Количество чакры, которое они дают, в несколько раз превышает то, что используют Анбу. Кроме того, их действие длится еще 2 дня, но истощение, которое они вызывают, тоже очень сильное. Не тренируйся в течение дня после наступления истощения, и не принимай еще одну пилюлю в течение недели после восстановления от истощения». Фуджин осмотрел пилюли во флаконе и сказал: «Спасибо, дедушка, до встречи». Он вышел из комнаты, оставив Хирузина и Шикаку наедине. Шикаку спросил, было ли безопасно давать ему эту пилюлю. Хирузин ответил: «Все в порядке. Он много тренируется, но тщательно следит за тем, чтобы не переутомляться. У него также есть некоторый опыт в медицинском ниндзюцу, и он регулярно проходит осмотр у Ишиэйсаму. Пока эти пилюли не попадут в руки Гая, у нас не будет никаких проблем». Шикаку ответил: «Верно, его тренировки просто чрезмерны». Шикаку взглянул на Хирузина и спросил: «Кстати, могу ли я получить отпу?» Прежде чем он успел закончить вопрос, Хирузин прервал его и сказал: «Нет, возвращайся к работе». Шикаку вздохнул и вернулся к работе. Он написал ответ Такигакуре и отправил его тем же почтовым голубем. Пока птица летела, они вдвоем работали всю ночь. Выйдя из кабинета, Фуджин задумался: «И что же мне теперь делать?» Поскольку он принял солдатскую пилюлю, Фуджин не сможет спать еще 2,5 дня. Он подумал: «Хотя моя чакра не полностью истощена, она все еще очень низка. Потребуется около 80 часов для восстановления. До тех пор я не смогу тренироваться или создавать много клонов для фуиндзюцу. Похоже, у меня только один выбор». Фуджин направился прямо в тренировочную комнату стихии ветра и начал медитировать. Пока он медитировал, он подумал: «Кристаллы ветра почти не оказывают на меня никакого эффекта. Хотя тысячи мелких, незначительных улучшений все еще могли бы привести к некоторым качественным изменениям. Процесс будет очень медленным и может занять десятилетия. Мне больше не нужно тратить время в этих комнатах. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы приходить сюда, если мне нужно медитировать по какой-либо причине». Фуджин отбросил все мысли из головы и начал медитировать усердно. Энергия кристалла ветра начала быстро рассеиваться. К полудню Шикаку собрал 250 ниндзя. Около 60 были джоунинами, остальные – чунинами. И снова командование было передано Какаши. Какаши стоял перед небольшой армией и пробормотал: «Не слишком ли часто мы этим занимаемся?» Гай, стоявший рядом с ним, сказал: «Ага, и мы даже ни с кем не сражаемся. Мы просто перемещаемся, пока ситуация не разрешится сама собой». Какаши вздохнул. Он не был большим поклонником войны, но поскольку Хирузин хотел его развивать, он поручал Какаши все подобные руководящие роли. Из-за частого командования сотнями ниндзя, а также благодаря его репутации, Почти каждый в Канохе начал видеть в Какаши лидера следующего поколения. По приказу Какаши силы Канохи начали выдвигаться к стране водопада. Час спустя почтовый голубь достиг Такигакури. Шибуки получил сообщение и созвал еще одно совещание. Он сообщил совету. Канаха заявила, что отправит 250 ниндзя сегодня днем. Это значит, что они уже должны были выступить. Кроме того, завтра они вышлют еще 500 ниндзя. Один из его советников сказал: «Канаха, быстро, как всегда. Первая группа должна прибыть к нашим границам к завтрашнему утру. Таким образом, они смогут быстро подкрепить нас после начала наших столкновений». Шибуки спросил: «Как наша подготовка?» Другой советник ответил: «Мы подготовили всех наших ниндзя. Все 2000 ниндзя готовы и ожидают приказов». Шибуки немного подумал и сказал: «Если мы двинемся сейчас и попадем в ловушку Ивагакури, то сильно пострадаем до прибытия сил Канохи. Мы подождем еще немного, чтобы предотвратить ненужные потери. В полночь ты поведешь половину наших сил к территориям Семьи-Ита. Мы используем покровы ночи для внезапного нападения на любые вражеские силы на нашей территории. Оставшаяся половина останется и будет защищать деревню, на случай, если это какая-то отвлекающая операция». Все согласились с его решением и начали подготовку. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шубхаму, Дэвиду, Total77 и Кристиану за поддержку на Patreon. 351. Глава 348. План тренировок, новые техники вакуума. 351. Глава 348. План тренировок, новые техники вакуума. Пока Такигакура была занята, Фудзин наконец вышел из тренировочного центра Анбу. Он потянулся и подумал: «Моя чакра полностью восстановилась. Похоже, я могу вернуться к тренировкам. Но сначала мне нужно сообщить им об отпуске». Вокруг Фудзина появились 3 теневых клона. Они мгновенно исчезли и сообщили его товарищам по команде о 3-месячном отпуске. Все поблагодарили его и пообещали потратить весь отпуск на тренировки, чтобы стать сильнее. Клоны дали им несколько советов, особенно Бунцзира, прежде чем рассеялись. Когда Фудзин получил их воспоминания, он уже был дома. Он подумал: «Неплохо, их решимость не ослабла, но как мне двигаться дальше?» Он немного подумал и проанализировал. «Мой первоначальный план состоял в том, чтобы клоны продолжали изучать печать 4 символов, пока я начну тренировки ниндзюцу. Но я не смогу выдержать такие тренировки, пока не съем солдатскую пилюлю, которую мне дал Хирудзин. Так что в ближайшие пару дней я сосредоточусь на ниндзюцу. Даже в ниндзюцу я больше не могу двигаться вслепую. Хотя в прошлом я создал несколько боевых систем, чтобы гарантировать отсутствие у меня слабостей, эти системы не будут очень полезны против ниндзя С-ранга или дзёнинов, обученных противостоять мне. Но это не значит, что мне нужно отбросить все, что я изучил в прошлом, и придумать что-то совершенно новое. В конце концов, эти техники по-прежнему очень смертоносны и являются основой для моих будущих боевых систем. Мне просто нужно внести несколько дополнений или изменений, которые сделают любые приготовления против нынешнего меня бесполезными против будущего меня». Пока он размышлял, Фудзин спустился в свой подвал и вошел в одну из комнат. Эта комната была его кабинетом. В ней было несколько столов, много книг, свитков, а также письменные и чертежные принадлежности. Конечно, ничего в этой комнате не нужно было держать в секрете. Фудзин взял ручку и лист бумаги, делая заметки, пока думал: «Мои нынешние сильные стороны – это высокая скорость передвижения и боя, высокая скорость и пробивная мощь вакуумных пуль, вакуумной пушки и вакуумных волн, универсальность моей техники бесконечного прорыва и мое владение мечом. В этих аспектах я могу соперничать почти со всеми, кроме тех, кто находится на самой вершине, таких как Хирудзин, Эйлианаки. Среди ныне живущих ниндзя, полагаю, Эйабита, единственные, кто может с легкостью уклоняться от моих техник вакуума и кто осмелился бы попасть под них. Хотя Хирудзин и некоторые другие могли бы уклониться, а у таких, как Рачимару и Кокудзу, есть свои особенности, они все равно были бы очень осторожны, столкнувшись со мной, и были бы вынуждены сосредоточить на мне большую часть своего внимания. Но именно эта пробивная мощь сделала меня немного самодовольным. Ива идеально воспользовалась этой самонадеянностью. В настоящее время я регулярно использую три техники вакуума. Вакуумные пули, вакуумная пушка и вакуумные последовательные волны. Все три должны быть выстрелены изо рта. И хотя они быстры, всем троим требуется некоторое время на подготовку. Ниндзя Ива использовали эту долю секунды, чтобы с комфортом уклониться от моих атак. И это не то, что я могу улучшить. Время, которое я затрачиваю, уже очень мало. Дальнейшее существенное его сокращение не представляется возможным. Так что у меня есть два варианта, как сделать мои техники вакуума еще более угрожающими. Фудзин поднял левую ладонь. Быстро начала формироваться ветряная сфера с вакуумным ядром. Фудзин посмотрел на вакуумную сферу и подумал. Это была первая техника вакуума, которую я освоил. Ниндзя его не знали об этом. Я мог бы использовать ее в битве, но не стал, потому что она не принесла бы много убийств. Главная причина в том, что, в отличие от вакуумных пулей пушки, эта атака намного медленнее. Убив двух или трех за счет элемента неожиданности, остальные не попались бы на это. Я бы просто без нужды раскрыл тот факт, что у меня есть другие методы использования техник вакуума. Что мне нужно сделать сейчас, так это разработать техники вакуума, которые не нужно выпускать изо рта, но которые при этом могут быть выпущены на высокой скорости. Например, если бы я мог выпускать высокоскоростные вакуумные пули кончиками пальцев, ниндзя его не посмели бы на такое. Так что это будет одна из вещей, над которой мне предстоит поработать. Он рассеял вакуумную сферу и продолжил анализировать. Вторая вещь – это масштаб моих техник вакуума. Помимо последовательных волн, все мои техники вакуума – это атаки по одной цели. И хотя последовательные волны могут поражать несколько целей, они намного медленнее двух других по скорости. Я помню, что Данза каким-то образом использовал вакуумные последовательные волны, чтобы пробить Сусана Асаске. Хотя эта атака называлась так же, она была скорее вакуумной версией техники Великого Прорыва. Мне нужно разработать такую технику. Атака по площади, которая обладает пробивной силой и скоростью техник вакуума. Как только я ее разработаю, простое уклонение от моих атак больше не поможет. Противнику понадобится либо очень хорошая защита, либо он должен быть достаточно быстр, чтобы выйти за пределы техники. На это способны лишь немногие. Фудзин отложил ручку и подумал. Как только я освою эти два аспекта, текущие приготовления его против меня станут бесполезными. Если только, конечно, они не придумают что-то новое, чтобы противостоять этому. Но выражение лица Фудзина стало очень серьезным и решительным, когда он пробормотал. Но, чтобы получить эту информацию, им придется заплатить сотнями жизней дзёнинов. Потеря, от которой их сердца истекут кровью. Фудзин покачал головой и проанализировал. Этого должно быть достаточно, чтобы вырваться из текущей ситуации. Но этого будет недостаточно, чтобы доминировать над ниндзя С-ранга. Мне нужно создавать техники и дзюцу, которые дополнят мой боевой стиль, и продолжать улучшать их, пока я не достигну С-ранга таким образом. Одна идея, которая давно сидела у меня в голове, заключалась в использовании чакры ветра для тайдзюцу. Хотя стиль тайдзюцу Синджу силен, уклоняться от него, как и от вакуумных пуль, легко. Но если я смогу покрыть свои кулаки ветром, то простого уклонения будет недостаточно. Если я добьюсь успеха, мои удары станут такими же смертоносными, как и мой меч. Если я смогу пойти еще дальше и создать ветряную мантию, подобную режиму чакра молнии Райкаге. Но это будет очень сложно. Мне нужно будет понять, как я могу использовать ветер, чтобы усилить себя. Я вижу, как я могу использовать его, чтобы представлять угрозу для любого, кто нападает на меня, но если я также смогу использовать его для увеличения своей скорости и силы, то эффект будет в разы выше, и мне придется сделать все это, не оказывая огромной нагрузки на свои запасы чакры. Кроме того, есть идея, которая у меня была с техниками ранга Е и Д, прежде чем я решил от них отказаться. Эта идея может стать ключом к реализации той идеи, что у меня появилась, когда я изучал гендзюцу ветряного стиля Сусуму. Если я смогу освоить это и достичь того уровня, который себе представляю, то я уверен, что смогу противостоять любому ниндзя С-ранга. Хотя это большое если. Это будет долгосрочный проект. Я не смогу завершить ни это, ни мантию за короткое время. но я начну изучать основы. Я получу больше идей для импровизации, как только начну тренировки». Фудзин прекратил размышлять и перечитал заметки, которые сделал во время анализа. Через несколько минут он кивнул и скомкал листок бумаги в кулаке. Бумага загорелась и вскоре превратилась в пепел. Фудзин покинул свой дом и ступил на тренировочную площадку 23. Он прошел в самую глубокую часть тренировочной площадки, думая: «Давно я не изучал новую технику. Что более важно, это первый раз, когда я разрабатываю свои собственные техники без особых отсылок из этого мира». Он потянулся и пробормотал: «Ну что ж, надеюсь, все пройдет хорошо». Он сжал правую руку в крепкий кулак и уставился на него. Чакра собралась вокруг его кулака и предплечья. Чакра превратилась в ветер и начала вращаться вокруг руки Фудзина. Фудзин сосредоточился на ветре и заставил его вращаться быстрее. Под контролем Фудзина ветер начал вращаться с более высокой скоростью, почти образуя мини-торнадо вокруг его кулака и предплечья. Внезапно на предплечье Фудзина появился длинный порез. Кровь хлынула фонтаном и смешалась с мини-торнадо, придавая ему красноватый оттенок. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Носпаце. Вы можете прочитать до 50 глав раньше на Patreon. 352. Глава 349. Начало тренировки. 352. Глава 349. Начало тренировки. Фудзин немедленно прекратил подачу чакры. Ветры потеряли свою остроту и медленно рассеялись. На предплечье Фудзина появились 3 длинных пореза. Фудзин вздохнул и подумал: «Я ожидал чего-то подобного, поэтому и не пытался реализовать эту идею, когда она только появилась. К сожалению, после изучения медицинского ниндзюцу я был очень занят множеством других дел, а поскольку высокоуровневые ниндзюцу были легко доступны, я и не утруждал себя изучением этой техники». На правом предплечье Фудзина появилось зеленое свечение. 3 пореза перестали кровоточить и стали заживать с невероятной скоростью. Если бы Хирузин увидел это, он был бы потрясен. Фудзин исцелял себя, не используя ручных печатей. Лишь крайне малое число ниндзя было способно на такое. Фудзин наблюдал, как порезы затягиваются, и подумал: беспечальное исцеление, конечно, удобно, но контроль чакры, необходимый для этого, просто безумен. Мне потребовалось более 2,5 лет, чтобы освоить его, и моя текущая скорость заживления недостаточно высока, чтобы сбрасывать со счетов любой урон, который я получу в бою. К счастью, я могу играть в кошки-мышки, пока не исцелюсь. Как только порезы затянулись, правое предплечье Фудзина почернело. Он вновь собрал чакру вокруг кулака и предплечья. Чакра превратилась в ветер и начала быстро вращаться вокруг его руки. По мере увеличения скорости Фудзин ощутил несколько ударов по руке. К счастью, техника железной кожи предотвратила дальнейшие травмы. Как только скорость достигла оптимального уровня, Фудзин мелькнул и появился перед деревом. Он направил удар в его сторону, но остановился прямо перед тем, как его кулак коснулся дерева. Мини-торнадо вокруг его кулака двинулось вперед и ударило по дереву. Каждую секунду оно создавало сотни порезов на дереве. Примерно через 5 секунд ветры начали терять свою остроту и рассеялись. Фудзин отдернул кулак и осмотрел дерево. На его стволе были 1000 мелких порезов и несколько небольших сквозных отверстий, но дерево все еще стояло. Фудзин проанализировал: «Хммм, это намного слабее, чем я думал, но это объяснимо, поскольку я делаю это впервые и не наносил физического удара по дереву. Как только я овладею этим в совершенстве, то смогу разнести дерево в щепки. Мощь, вероятно, все еще будет уступать стилю тайцзюцу синджу, но станет более смертоносной. Однако что-то не так, как будто техника не была такой свободной, как я себе представлял». Фудзин замолчал. Он вновь укрепил свою правую руку и создал вокруг нее торнадо. Он закрыл глаза и позволил ветрам быстро течь в течение нескольких минут. Он погрузился в себя, сосредоточившись только на ощущении ветра, чтобы понять, что было не так. Через 5 минут ветер замедлился и рассеялся. Он открыл глаза и подумал: есть 2 основные проблемы. Хотя использование техники железной кожи защищает мою руку, оно также отнимает часть моей концентрации от стихии ветра. Причина в том, что мне приходится одновременно преобразовывать чакру в стихию ветра и стихию земли. Поэтому техника не так свободна, как я себе представлял. Другая проблема заключается в том, почему мне вообще приходится использовать технику железной кожи. Я чувствую, как ветер беспорядочно бьет по моей руке. Точно так же, как и дерево, моя рука сотни раз в секунду подвергается ударам ветра. И хотя техника железной кожи защищает мою руку, удары ветра передают ей определенную силу. И эта сила не совпадает с силой моего удара. Представьте, что я бью противника, а он использует свою ладонь, чтобы атаковать мои предплечья и отвести мой удар в сторону. Из-за этих случайных ударов по моей руке направление моего удара будет немного меняться. Таким образом, мои удары не обязательно будут попадать туда, куда я хочу. Но, разве это плохо? В конце концов, некоторая непредсказуемость всегда на руку. Фуджин начал анализировать плюсы и минусы своего своевольного удара. Вскоре он покачал головой и осознал: нет, эта своенравность будет полезна только тогда, когда противник уклоняется. Если же он нанесет ответный удар, то этот неконтролируемый удар может дорого мне обойтись. Наиболее идеальный способ – правильно контролировать, когда ветер будет касаться моей руки, и использовать это, чтобы застать противника врасплох. К сожалению, это довольно сложно. Сначала мне придется полностью предотвратить любое подобное случайное воздействие ветра на мое предплечье и кулак. Затем мне придется найти способ воздействовать на свою руку теми же ветрами, но без их остроты и контролируемым образом. Либо это, либо я мог бы использовать рывок ассасина в качестве ориентира, чтобы сделать нечто подобное. Но сначала самое главное. Мне нужно перестать получать удары. К счастью, эта тренировка также позволит мне еще больше улучшить контроль над ветрами. Это будет очень полезно для моих планов по созданию новых техник вакуума и техник ветра. Фуджин начал тренировку. Поскольку техника не требовала безумного количества чакры, он создал 3 теневых клонов. Фуджин и один клон продолжали укреплять свои правые руки и пытались контролировать ветры, в то время как 2 других делали то же самое со своими левыми руками. Пока Фуджин был погружен в тренировки, Шикаку и Хирузин были очень заняты. Шикаку уже организовал перемещение следующих 500 ниндзя. Поэтому он и Хирузин сосредоточились на следующей, самой важной проблеме. Как Ивагакури могла узнать за несколько месяцев, что туда отправит Фуджина? Хирузин вошел в кабинет Орла. Орел, занятый работой с документами, поднял голову и увидел Хирузина, стоящего перед ним. Он спросил: «Что привело вас сюда, отец?» Хирузин сказал: «Нынешнее развертывание сил связано с миссией, которую вы поручили Фуджину». За теми инцидентами в стране водопадов стояла Ивагакури. Личность Фуджина была скомпрометирована, и Ивагакури заранее знала о его прибытии. Глаза Орла расширились. Он был удивлен, услышав это. Хирузин, очевидно, не сомневался в собственном сыне. Он спросил: «Данза или кто-то еще повлиял на ваше решение отправить его?» Орел покачал головой и сказал: «Это невозможно. Никто не просил меня и даже не намекал на отправку Фуджина на эту миссию. На самом деле, я сам не знал, что отправлю его туда. Я принял это решение только после того, как предыдущий отряд Анбу вернулся ни с чем». Учитывая, что инциденты начались примерно 4 дня назад, Ивагакури никак не могла знать, что его туда отправит. Хирузин задумался, услышав его слова. Он подумал: его слова логичны. Как кто-то мог знать, что Фуджин будет отправлен туда 4 месяца назад? Единственный способ, если бы Ива смогла договориться о его отправке. Но это, кажется, не тот случай. Неужели они каким-то образом предсказали или, возможно, рискнули, что мы отправим Фуджина, когда узнаем, что это дело требует вмешательства элитного джонина? Хирузин сказал: «Хорошо, если вы обнаружите или вспомните что-либо странное в этом инциденте, приходите ко мне в кабинет». Орел кивнул. Хирузин исчез так же быстро, как и появился. Позже вечером Шикаку снова прибыл в кабинет Хирузина. Под его глазами были заметны темные круги из-за недосыпания. Он спросил: «Вы что-нибудь выяснили у Орла?» Хирузин покачал головой и ответил: «Нет, никто не повлиял на его решение отправить Фуджина». «А вы что-нибудь нашли?» Шикаку ответил: «Нет, я не нашел никого подозрительного». Это означает, что Ива не знала заранее, что Фуджин будет отправлен туда. Возможно, они хотели тайно нацелиться на любого элитного джонина, которого мы отправим, и устранить его. Вероятно, у них были шпионы в стране водопадов, которые опознали отряд Фуджина, когда те прибыли туда. Так что они либо активировали свою ловушку, либо вызвали подкрепление в течение тех трех дней, пока молчали. Хирузин кивнул. Он пришел к тому же выводу. Он сказал: «Так что остается лишь один вопрос». Шикаку пробормотал: «Насколько сильно его ответит, учитывая понесенные ими потери?» Хирузин кивнул и сказал: «47 джонинов – это огромное число. Анаки должен быть в ярости, как только получит информацию о потерях, понесенных его силами. Но он также должен понимать, что война между нами нанесет ущерб обоим нашим деревням. Сунайкири сейчас не в том состоянии, чтобы воспользоваться этим, так что Кума получит огромную выгоду». Шикаку согласился. Он сказал: «Да, кроме того, хотя они и понесли тяжелые потери, именно они напали первыми, и война будет не только между нами. Таки также поможет нам. Куса, возможно, тоже поможет, учитывая, что Ива отправила своего джинчурики на их территорию несколько месяцев назад. По крайней мере, мы можем попросить их развернуть свои силы на границах Ивагакури, чтобы оказать на них давление и разделить их силы». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Том, Виллован и Адриан за поддержку на Patreon. 353. Глава 350. Таки действует, Ива интригует. 353. Глава 350. Таки действует, Ива интригует. П.А. Привет всем. Были очень тяжелые выходные. Едва находил время для письма. И последние пару дней мучили сильные головные боли. Поэтому не был в состоянии загружать главы. Приношу извинения за задержку. Главы будут загружаться как обычно и далее. Приятного чтения. П.А. Глава за пятницу. Хирузин кивнул и сказал: «Да, будем надеяться, что Анаки проявит благоразумие и не станет действовать безрассудно. Внимательно следите за ситуацией. Если она ухудшится, примените любые тактики, чтобы нанести Ивагакури тяжелые потери, как только начнется война. Это отпугнет его от эскалации ситуации, или по крайней мере замедлит их на некоторое время, дав нам драгоценное время для переоценки ситуации и надлежащей мобилизации наших сил. Также, вызовите сюда Ринджира, и Орла тоже. Он будет заместителем Ринджира, и оба они поведут завтрашнюю армию. Если начнется война, они смогут быстро нанести серьезный урон». Шикаку кивнул и покинул кабинет. Он отправил гонцов, чтобы вызвать Ринджира и Орла. На тренировочной площадке 23 Фуджин рассеял своих клонов. За последние 7 часов он часто рассеивал клонов, чтобы получить их опыт и чакру, и создавал новых, чтобы продолжить тренировки. Его правая рука вновь окрепла. Ветры заструились вокруг нее. Количество раз, когда ветры ударяли по его руке, было очень низким по сравнению с началом тренировок. Фуджин мелькнул и нанес удар по другому дереву, остановившись прямо перед тем, как его кулак коснулся ствола. Острые ветры вокруг его кулака обрушились на дерево, создавая тысячи порезов и несколько сквозных отверстий в стволе. Хотя дерево все еще стояло, казалось, оно могло расколоться пополам от малейшего усилия. Фуджин осмотрел повреждения и подумал: «Намного лучше. Сейчас я пропускаю всего около 22 удара в секунду. Думаю, смогу свести это к нулю еще за пару тренировок». Урон также увеличился. Похоже, скоро я смогу добавить эту атаку в свой арсенал. К сожалению, моя чакра сейчас слишком низка. Мне нужно снова медитировать. После восстановления чакры я смогу провести еще одну тренировку, прежде чем действие этой солдатской пилюли закончится, и я буду вынужден долго спать. Фуджин немедленно мелькнул в сторону тренировочного комплекса Анбу. Шикаку вернулся в кабинет с Ринджира и Орлом через некоторое время, и Хирузин, и Шикаку проинформировали их о ситуации и подробно объяснили разработанный ими план. Ринджир и Орел немедленно осознали серьезность положения. Оба тут же приступили к работе. Чтобы иметь возможность быстро нанести урон Иве, они оба использовали свои связи, чтобы вызвать множество опытных джонинов для помощи им во время миссии. Фуджина никто не вызывал, так как они знали, что ему нужно время для отдыха. Страна водопада. В полночь 1000 ниндзя тайно покинули Такигакури в поисках ниндзя Ивагакури, которые давно ушли. Поэтому по пути они не встретили врагов. Перед рассветом силы Такигакури достигли деревни, где силы Ивы столкнулись с Фуджином. Их встретил огромный пожар, охвативший весь горизонт. Перед уходом ниндзя устранили все следы боя. Земля была приведена в нормальное состояние. Все ямы, вырытые из-за вакуумных пуль Фуджина, или кратеры, образовавшиеся от взрывов, или изменения, вызванные другими дзюцу земли, были устранены. Единственное, что они не смогли скрыть, это масштабный лесной пожар, созданный комбинированной атакой Фуджина и Курагани. Хотя они могли потушить огонь, они не были уверены в сокрытии следов. Кицучи проанализировал. Исправить это невозможно. Я не могу вырастить столько новых деревьев в мгновение ока. Мы могли бы потушить огонь и закопать сгоревшие деревья глубоко под землю. Это уничтожило бы все следы пожара, но это оставит множество изъянов. Во-первых, люди, знакомые с местностью, заметят отсутствие огромного участка леса. Кроме того, поскольку огонь был выпущен с неба, возможно, его заметили и другие. Оставим как есть. Пусть этот лесной пожар распространяется. Попытки скрыть его вызовут больше вопросов, чем решат. К тому же, Ива все равно не славится техниками огня. Это может соответствовать нашей маскировке. Кицучи решил не заниматься лесным пожаром. Так что более полутора суток огонь распространялся по всей территории. Миллионы деревьев сгорели. Еще больше диких животных спасалось из района. Несмотря на ночное время, ниндзя таки не имели ночного прикрытия из-за света от масштабного пожара. К счастью, лесной пожар находился на большом расстоянии от деревни и распространялся в другом направлении. Ниндзя таки старались как можно больше скрываться и двигались к деревне, медленно окружая ее. Приняв все меры предосторожности, они оставались на некотором расстоянии и наблюдали за деревней. Они не ожидали ничего найти и планировали сначала отправить клонов, а затем нескольких более слабых ниндзя для осмотра деревни. Однако, к их удивлению, они заметили нескольких людей, входящих и выходящих из деревни. Люди выглядели как обычные жители. В замешательстве они решили провести тщательный осмотр. Один храбрый джонин, Кыгон, вместе с несколькими генинами был отправлен в деревню для осмотра. Кыгон осмотрел людей и поговорил с ними. Он подумал, что, черт возьми, здесь происходит. Все эти люди выглядят нормально. Сама деревня совершенно не пострадала, как будто здесь ничего и не было. Кыгон быстро нашел старейшину деревни и сказал, что здесь произошло. Старейшина быстро узнал его повязку на лбу. Он немедленно сказал, мы сами не уверены. Несколько дней назад в нашей деревне появились ниндзя. Они схватили нас всех и что-то сделали. Я и все остальные потеряли сознание. Мы ничего не помним после этого. Мы проснулись около пары часов назад и испугались огромного пожара снаружи. К счастью, наша деревня в безопасности от него, и ничего из деревни не было украдено. Мы решили сначала набить желудки, так как все были голодны, а затем планировали отправить вестника семье это после восхода солнца. Кыгон был сбит с толку. Он подумал, что за чертовщина. То, что они уснули, должно означать, что ниндзя и Вагакури использовали на них гендзюцу. Но почему они оставили всех в деревне в живых? Что они планировали? И где эти ниндзя и Вагакури? Он посмотрел на старейшину деревни и спросил, вы помните, как выглядели те ниндзя? Старейшина деревни попытался вспомнить, но не мог припомнить ни одного лица. Он сказал, я не могу вспомнить ни одного лица, но кое-что я помню. Кыгон спросил, что вы помните? Старейшина деревни ответил, все они носили повязки на лбах, точно так же, как вы, но символ был другим. Он выглядел как лист, как символ Канахагакури. Глаза Кыгона расширились, когда он услышал это. Он посерьезнел и подумал, он хочет сказать, что за этим инцидентом стоит Канаха, или Ивагакури пыталась подставить их, замаскировав свои повязки. Он немного подумал, прежде чем принять решение. Я не могу принять решение по этому вопросу. Мне придется доложить советникам. Он сказал, вам не нужно отправлять вестника семье Ита. Оставайтесь в деревне и проверьте, все ли на месте. Если вспомните что-то еще, свяжитесь со мной. Старейшина деревни кивнул. Кыгон задавал похожие вопросы другим жителям деревни. Однако все, кого он спрашивал, давали те же ответы. Он покинул деревню и доложил о найденном советникам, прячущимся снаружи. Советники также были озадачены этой информацией, но они решили пока игнорировать ее и осмотреть деревню. Пара мастеров печати была отправлена для проверки деревни на наличие печати и Вагакури. Через несколько часов после того, как армия таки достигла деревни, Кицучи вернулся в Ивагакури. Силы, которые были с ним, будут возвращаться в деревню меньшими группами, чтобы избежать подозрений. Чтобы показать, что Ива не имеет отношения к инцидентам, Кицучи не стал разворачивать силы на границе. Он не беспокоился о нападении Такигакури на их границе. Если бы они это сделали, то Ива нанесла бы ответный удар, и у Конохи не было бы справедливого оправдания для помощи Такигакури. Кицучи вошел в кабинет Сучикаге. Анаки поднял глаза и увидел его. «Приятно видеть тебя снова», — сказал он. Хмурая складка появилась на его лице, когда Анаки спросил, «Почему ты так помрачнел?» Кицучи вздохнула и сказал, «Все выйдите». Тотчас все ниндзя и анбу в комнате вышли. Двери и окна были закрыты, и были активированы печати сокрытия. Анаки спросил, что произошло в стране водопада. Кицучи сказал, мы заманили Сузуки Фуджина в ловушку, но после этого ничего не пошло по нашему плану. Кицучи рассказал Анаки о битве с Фуджином. Глаза Анаки расширились. Его лицо стало серьезным, когда он узнал весь спектр способностей Фуджина. Он пробормотал, дзюцу вакуума, призыв, способный летать и по силе эквивалентный элитному джонину, высокие достижения фуиндзюцу, 47 джонинов. Он замолчал на минуту. Несмотря на то, что он уже многое видел, детали все еще были слишком ошеломляющими, чтобы Анаки мог их легко переварить. Хорошо спланированная ловушка, созданная Кицучи и находившаяся под его контролем, была провалена. Они понесли тяжелые потери и взамен получили лишь больше информации. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Даниэла и Зиэлину за поддержку на Patreon. 354. Глава 351. Решение Анаки. 354. Глава 351. Решение Анаки. П.А. Субботняя бонусная глава за преодоление отметки в 2000 камней силы на прошлой неделе. Кицучи ждал молча, ожидая Анаки. Наконец, Анаки вздохнул и пробормотал. Это возвращает горькие воспоминания о прошлой войне. Кицучи понял, что имел в виду Анаки. Ива заплатила горькую цену за устранение третьего Райкаге. Вскоре после этого Минато в одиночку уничтожил целую армию из 1000 ниндзя, состоящую только из джонинов и чунинов. Эти два удара вынудили Анаки отступить и подписать мирное соглашение с Конохой. Анаки видел, что Кицучи был сильно подавлен их потерей. Чтобы поднять ему боевой дух, он сказал, «Хотя потери велики, они показывают, насколько опасен этот мальчишка. Любой из этих трех аспектов заставил бы нас отнестись к этому ниндзя серьезно. Но у этого мальчишки есть все три, и это в возрасте 14 лет. В будущем он будет так же опасен, как Хатаки Какаши. Возможно, он даже достигнет тех же высот, что и Минато. Если подобный инцидент, как нападение Кьюби, не повторится, Конаха снова вступит в золотой век. Мы должны сокрушить его, прежде чем он полностью созреет. В противном случае, в будущем нам некого будет противопоставить Конохе. Анаки подумал, хотя у нас тоже есть трое многообещающих молодых шиноби, они сильно уступают Фудзину и Какаши. Очень маловероятно, что Курацучи, Акацучи или Дейдара достигнут моего уровня. Поэтому, как только моя сила начнет угасать, мы станем очень уязвимы для любых атак со стороны Конохи. Кицучи прервал его мысли и спросил, согласен, но как нам его убить? Увидев его скорость вживую и зная, что у него есть призывное животное, которое может летать, я сам не смогу с ним справиться. По сути, когда он работает вместе со своим призывом, даже я нахожусь под угрозой. Анаки кивнула и сказал, да, не сможешь. Единственный способ убить его, застать врасплох моей техникой высвобождения пыли или бомбой хвостатого зверя. Кицучи возразил, но создать для этого возможности будет очень трудно. С этого момента он будет осторожнее во время миссии, не говоря уже о том, что вы, Хан Ираши, не можете свободно передвигаться. Это вызовет много вопросов. Если вы это сделаете, и вражеские деревни могут расставить ловушки, чтобы заманить и уничтожить вас тоже. Кицучи понимал, что Конаха и другие страны тоже могут расставить ловушки. Конаха была особенно опасна в этом отношении, имея таких умных и коварных стратегов, как Хирузин, Шикаку и Данза, а также Саннинов, чтобы обеспечить успех таких ловушек. Анаки сказал, это верно. Кроме того, создание таких возможностей приведет к большим потерям для нашей деревни. Мы могли бы вынести потерю 50 джонинов один раз, но если это произойдет еще пару раз, наша сила будет искалечена, так что нам понадобится внешняя помощь». Кицучи был удивлен. Он спросил: «Вы имеете в виду?» Анаки кивнул и ответил: «Хотя Фудзин и представляет угрозу, он специализируется на высвобождении ветра. Хирузин должен развивать его, чтобы сдерживать Кума. Эй поймет, какую угрозу он будет представлять для них в будущем. По сути, он будет беспокоиться даже больше, чем мы». Кицучи кивнул. Анаки сказал: «Я отправлю посланников Кума и попрошу у них 1000 земных кристаллов в обмен на информацию о нем. Как только они осознают его угрозу, Эй тоже начнет действовать, чтобы убить его. Независимо от того, убьет ли его Кума или он убьет множество ниндзя Кума, мы выиграем от их потерь. Как только Кума пришлет ресурсы, я увеличу награду за его голову с 20 до 50 миллионов рё. К счастью, есть одна наемническая организация, которая, похоже, очень нуждается в деньгах». Кицучи спросил: «Акацуки?» Анаки кивнул. Кицучи спросил: «А как насчет Суны?» Учитывая его навыки, весьма вероятно, что Фудзин стоял за инцидентами в стране ветра год назад. Анаки фыркнул и ответил: «Этот сопляк расы бесполезен. Мы уже предоставили им столько информации, а они до сих пор ничего не сделали. К тому же, они не смогут позволить себе цену за эту информацию. Пусть их застанут врасплох, и они пострадают так же, как и мы». Кицучи ответил: «Хорошо». Анаки сказал: «А пока сосредоточься на тех, кто погиб. Найди подходящее оправдание их смерти и сообщи их семьям по очереди. Держи это дело в максимально возможной тайне. Если новость о гибели стольких джонинов просочится, в деревне распространится паника». Настроение Кицучи снова потяжелело. Он винил себя за эти потери. Он кивнул и сказал: «Я займусь этим лично». Он начал выходить из кабинета. Анаки посмотрел ему вслед и сказал: «Хотя эта потеря и была неудачной, это не повод бросать то, что ты начал. Продолжай создавать это подразделение. Увеличь его численность до более чем 200. Используй то, что ты узнал о нем из этой битвы против него, и тренируй ниндзя, чтобы противостоять этому. Даже если мы не сможем использовать это подразделение против Фудзина, такое подразделение станет ценным активом для нашей деревни. Его влияние может быть сравнимо с ниндзя С-ранга». Кицучи оглянулся и с решимостью сказал: «Я продолжу работать с ниндзя и обеспечу им дополнительную подготовку. В следующий раз мы не потерпим таких потерь». Анаки кивнул. Кицучи покинул кабинет. Анаки некоторое время молчал, прежде чем снова вздохнуть. Он пробормотал: «Какой же проблемный мальчишка. Мне нужно больше тренировать молодежь». Анаки схватил свиток и начал писать письмо в Кумагакуре. Страна водопада. Примерно в то же время, когда Кицучи покинул кабинет Анаки, Какаши достиг границы со страной водопада. К тому времени лесной пожар был потушен, и мастера печати Такигакури несколько раз проверили деревню. Однако, сколько бы они ни проверяли, они не нашли никаких следов печати в деревне. Они объявили деревню полностью безопасной. В это время другие деревни, где, предположительно, пропали жители, отправили гонцов в соседние деревни и в город Семьейта. Поскольку те жители тоже помнили лишь повязку на голове, они сообщили об этом всем. Из-за того, что об этом говорили в десятках деревень, на территории Семьейта начали распространяться слухи. Слух гласил, что ниндзя Коноха стояли за недавними исчезновениями. Ни Коноха, ни Такигакури не знали о начале этого слуха. Поскольку семья Ито не находилась в своем городе, они также не знали об этом и ничего не предприняли, чтобы остановить его. Поскольку армия Такигакури не обнаружила ничего подозрительного в деревне или каких-либо признаков ниндзя Ивагакури, они решили двигаться дальше. Они оставили всего 2 отряда в деревне, чтобы не попасть в ловушку, если бы Ива оставила ее. Они разделились на более мелкие группы и начали перемещаться по территории Семьейта в поисках следов ниндзя Ивы. Однако, несмотря на многочасовые поиски, они не обнаружили никаких следов ниндзя Ивы. Вместо этого они обнаружили, что люди в оставшихся деревнях, пропавшие месяцами ранее, также появились целыми и невредимыми. Кроме того, они также слышали распространяющиеся слухи. Они отправили сообщение обратно в Такигакури и продолжили поиски. Такигакури. Шибуки сидел в своем кабинете с озадаченным выражением лица. Он снова прочитал свиток и подумал: что, черт возьми, происходит на территории Семьейта? Сначала столько людей пропало без следа. Затем ниндзя Коноха заявили, что сражались с ниндзя Ивой и обвинили их в инциденте. Но наши армии не нашли следов боя. Они нашли только горящий лес. А пропавшие люди внезапно появились снова, целые и невредимые. Только те, кого похитили поодиночке, все еще пропали. Но вернувшиеся люди говорят, что за инцидентами стоит Каноха. Он задался вопросом. Каноха пытается меня одурачить, но что они получат от таких действий? Он несколько минут анализировал, прежде чем покачал головой. Он заключил. Нет, Канохе нечего от этого получить. Если бы они что-то хотели, они могли бы легко скрыть свою личность от обычных гражданских. Они не стали бы выполнять такую неряшливую работу. Так что Ива все еще самое подозрительное. Но почему Ива это делает? Шибуки созвал совет. После долгого обсуждения они пришли к тому же выводу. Единственное, в чем они не могли сойтись, так это в намерениях, стоящих за действиями Ивы. Они ждали день, чтобы получить новые данные от своих ниндзя. Однако никакой дополнительной информации они не нашли. Единственное, что произошло, это то, что слух распространился еще сильнее и начал доходить до соседних территорий. Шибуки отправил посланника в лагерь Какаши, информируя его о ситуации. К тому времени, когда посланник достиг лагеря, Ринджира и Игл уже прибыли и присоединились к 250 ниндзя Какаши, увеличив общее число до более чем 750. Какаши, Ринджира и Игл сидели в лагере командира с озадаченными и странными выражениями на лицах. Все трое пытались осмыслить ситуацию. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо, Ганбояр, за поддержку на Патреоне. 355. Глава 352. Кулак урагана. Прим автора. На Патреон недавно произошли обновления. Похоже, они добавили бесплатных пользователей, так что теперь вы можете подписаться на меня бесплатно. У бесплатных пользователей не будет доступа к ранним главам, но я буду публиковать будущие объявления для всех, чтобы вы получали уведомления о возможных задержках глав. Если вы хотите получать такие уведомления, подпишитесь на меня на Patreon. Если же вы не против немного подождать, то в этом нет необходимости. Я в любом случае буду загружать главы сюда ежедневно, как обычно. Прим автора. Бонусная глава за достижение 3624 камней силы на этой неделе. Так держать, ребята. На этой неделе мы заняли 19-е место. Какаши спросил, что замышляет Ивагакури. Ринджир ответил, трудно сказать. Возможно, они все еще скрываются, учитывая, что у них есть великий мастер Фуиндзюцу. Но если бы они хотели атаковать, то уже могли бы вывести из строя значительную часть сил таки, не понеся при этом большого урона. В отличие от них двоих, Орел, который часто имел дело с теневыми вопросами, уловил несколько зацепок. Он сказал, похоже, они хотят изменить общественное мнение. Ринджира и Какаши тут же все поняли. Они немного поразмыслили. Ринджира произнес, ясно, важно не то, что видели люди в деревнях, а слух, который они пустили. Как только слух распространится, обычные люди в стране водопада будут ненавидеть нас или бояться. Какаши добавил, не только в стране водопада, люди в соседних странах тоже будут настороже. У них появится к нам некоторая бдительность. Ринджира кивнула и сказал, верно, но это распространится только среди простого люда. Военные лидеры сразу увидят правду. Такигакури будет вынуждена углубить свой союз с Канохой. Это самое важное. Какаши возразил, но если мы оставим это без внимания, это может перерасти в большую проблему, особенно если следующее поколение дворян и ниндзя вырастет, слыша этот слух. Однако Ринджира покачал головой и сказал, на это уйдет более 10 лет, за это время мы можем изменить общественное мнение сотни раз. Орел согласно кивнул, он видел, что ему придется назначить множество миссий Анбу в стране водопада, чтобы улучшить их имидж. Он произнес, похоже, Ива признала свое поражение в этом вопросе. Эти слухи для них как утешительный приз. Ринджира кивнул. Какаши вздохнул и подумал. Еще одно крупное перемещение войск без боя. Он спросил, так мы остаемся или уходим? Ринджира ответил, лучше остаться еще на некоторое время, чтобы отговорить Ива от авантюр. К тому же, Таки тоже захочет, чтобы мы здесь подождали. Ни Орел, ни Какаши не возразили против его решения. Орел отправил посыльному ответ, прося таки обуздать слухи и возложить вину на Ива. Однако, учитывая мрачное настроение простого люда из-за недавних событий, таки решила не обвинять Ива, а лишь безуспешно пыталась очистить имя Конохи. Это создало бы своеобразную ситуацию в стране водопада. Ситуацию, которую ни Таки, ни Конохи не предвидели, когда отправляли свои армии. Ниндзя и дворяне в стране водопада считали, что Ивагакури стояла за недавними инцидентами, и что Конохи их спасла. В то время как простые люди считали, что Конохи стояла за недавними инцидентами, и винили их в пропаже людей. Когда Хирузин и Шикаку получили доклады, они также проанализировали ситуацию. Спустя некоторое время Шикаку сказал: «Похоже, это последняя отчаянная попытка получить хоть какую-то выгоду». Ива действительно сильно пострадала в этой авантюре. Хирузин кивнул и добавил: «Анаки не начнет войну, но он может попытаться убить наших лучших талантов. Фуджин и Какаши будут первыми в его списке. Начните разрабатывать контрмеры, если он предпримет действия». Шикаку ответил: «Сделаю. Также возможно, что он может привлечь другие деревни, особенно Кума. Они могут увидеть стихию ветра Фуджина как угрозу». Хирузин кивнул. Как и предполагал Шикаку, посланник прибыл в Кумагакури примерно через неделю после столкновения в стране водопада. Он попросил аудиенции у четвертого Рейкаге и передал ему свиток, после чего был припровожден в гостевой дом. В своем кабинете на лице Ия появилась хмурость, когда он читал послание Анаки. Он пробормотал: «Какую информацию имеет этот старик, чтобы запросить такую непомерную цену?» Мабуи, которая также заглянула в свиток, сказала: «1000 земляных кристаллов – это огромная цена, Рейкаге. Она стоит миллиарды рё. Вы не думаете, что Цучикаге пытается нас одурачить?» Эй немного подумал и сказал: «Вряд ли. Хотя цена огромна, ее недостаточно, чтобы полностью подорвать его авторитет. И судя по его предупреждениям, скорее всего, дорога не сама информация, а скорее цена, которую нам придется заплатить, если мы об этом не узнаем». Мабуи немного подумала и согласилась. Хотя 1000 земляных кристаллов были высокой ценой, их было недостаточно, чтобы подорвать авторитет Каге. Эй сказал: «Подготовьте кристаллы и передайте их посланнику». Мабуи кивнула и покинула кабинет. Несмотря на множество заговоров, строящихся против него, Фуджин ничего не знал об этих событиях. Однако с момента его столкновения с Кицучи, Фуджин осознавал, что утечка информации о нем – лишь вопрос времени. Поэтому он не смел расслабляться. Дыхание Фуджина было прерывистым, он выглядел изможденным, а оба его кулака были заметно ушиблены. Вокруг него лежали несколько сломанных деревьев и множество камней с трещинами на поверхности. Он вздохнул и пробормотал: «У меня снова заканчивается чакра». Он сделал несколько глубоких вдохов. Улыбка медленно появилась на его лице. Он сжал правый кулак и отвел его назад, думая: «Но это того стоило». Ветры появились вокруг его правого кулака и предплечья. В мгновение ока они начали закручиваться, как торнадо, вокруг его руки. Неподготовленному глазу могло показаться, что ветры вращаются вокруг его руки с очень высокой скоростью. Однако этот ветер имел множество слоев и особенностей. Под ветрами его кулак и рука были покрыты концентрированной чакрой. Концентрация была больше на кулаке, с очень тонким слоем на остальной части руки. Если бы Фуджин ударил кого-то, кто не использовал хорошие защитные дзюцу или не обладал невероятным телосложением, этого было бы достаточно, чтобы убить этого человека. Кроме того, чакра не была статичной. Вместо этого она двигалась в противоположном направлении от ветра, вращающегося вокруг руки Фуджина. Благодаря этому, помимо своей наступательной природы, она также защищала Фуджина от его собственной техники. Фуджин вдохновился тонкой пленкой чакры, которую он использовал для изоляции вакуумных ядер при использовании вакуумных дзюцу, создавая эту технику. В последние несколько дней Фуджину удалось добиться того, чтобы ни один ветер не задевал его руку. Однако он решил это сделать, чтобы не пораниться, если когда-либо совершит ошибку. Если он совершит ошибку в пылу битвы и отвлечется на боль, это секундное отвлечение может поставить его в невыгодное положение или, в худшем случае, стоить ему жизни. Сами ветры были чрезвычайно острыми. Они могли легко разорвать человека, оставив от него лишь скелет.